Глава первая. Долг хранителя. Над крышами небольшого северного поселка плыли плотные облака. Они накрывали деревянные дома тяжелой тенью и сдерживали свет звезды Акшири, погружая все вокруг в полумрак. Мрачный черно-белый мир пах холодной тоской и нагонял уныние. Но когда лучам удавалось пробиться через завесу туч, все менялось. Возвращались цвета, снежные сугробы искрили яркими переливами, а местные жители спускали на нос меховые шапки или надевали очки, чтобы спрятать глаза от невыносимой белизны. Тяжелые головные уборы вместе с тулупами и валенками были незаменимой защитой от мороза. Теплая одежда помогала выдержать самые лютые холода и метели, делая жизнь на севере более-менее возможной. Поселок, как и весь этот мир, населяли льветы. По своему телосложению они имели большое сходство с людьми, если не считать длинного хвоста, короткой шерсти и вытянутого лица, присущего крупным представителям семейства кошачьих. Место под строительство северного поселения льветы выбрали далеко не случайно, ведь здесь располагалась удобная бухта для пристани. Кроме того, рядом с берегом проходило холодное течение, приносящее огромные косяки красной рыбы, а ее охотно покупали по всему миру. Поэтому почти все взрослое население поселка было связано с морским промыслом. Большинство из них постоянно ходили за рыбой на лодках, а остальные работали на заводе по производству консервов. Выловленной добычи сполна хватало на обеспечение семей едой и на отправку нежного мяса в города на юге, что приносило рыбакам неплохой доход. Часть денег льветы почти всегда пускали на расширение поселения или на ремонт обветшалых домов. Несмотря на суровый климат, местные ценили свою родину и надеялись, что она когда-нибудь дорастет до статуса маленького города. Хелс Севен прибыл сюда пару дней назад и никак не мог привыкнуть к сильному морозу. Ему даже пришлось купить у местного лавочника меховую шапку. Она не сильно изменила общее состояние южанина, но помогала защитить торчащие на макушке уши от холода. Львет сожалел, что пришлось оставить на юге привычный белый плащ, который сразу мог выдать в нем хранителя закона. Особая форма позволяла хозяину не перегреваться в жару и спасаться от холода в любой мороз. Нужно было лишь иногда подзаряжать ткань энергией. Но ради исполнения цели Хелс сам решил на время отказаться от ношения положенной по статусу рыцаря одежды. Он надеялся, что в Ордене не смогут прознать об этом поступке, иначе по возвращении с задания львета могли запросто лишить месячного жалования. Сейчас Хелс одевался неброско и в серой одежде походил на простого путешественника, притащившегося на север по никому неинтересным делам. Он сидел на втором этаже местной гостиницы, кутаясь в шерстяной плед и наблюдал за главной улицей через маленькое окно. Из-за мороза стекло постоянно покрывалось корочкой льда, и рыцарю часто приходилось отогревать его дыханием, чтобы сохранить возможность видеть хотя бы что-то. Правда, снаружи сейчас ничего и не происходило. Котята еще спали перед занятиями в Мудриуме, а их отцы уже ушли на промысел в море, оставив Левитес заниматься хозяйством. Утро еще только наступало, а уже все печные трубы выпускали в небо клубы плотного дыма. Хозяйки готовили разную стряпню, а запах свежего хлеба из местной пекарни плыл по улице и, проникая через щель в рассохшейся раме, попадал в комнату гостиницы, заставляя Хелса давиться слюной. Севен поежился от пробирающего через одежду холода и с тоской посмотрел на нетопленную каменную печь. Возле нее лежала растопка в виде оторванной коры и охапка сухих дров. Ничего не мешало ему разжечь огонь и согреть комнату, вот только хранитель не умел этого делать и ворчал на собственную глупость. Когда его заселяли, Хелс прослушал инструкции хозяйки и убежал осматривать поселок. В итоге, проболтавшись на улице до темноты, Львет вернулся в остывшую комнату. Дрова были здесь же, и рыцарь без задней мысли попытался сразу растопить каменку, вот только дым ни в какую не желал выходить наружу. Он скапливался в помещении, вылезая изо всех щелей печки, и быстро заполнил комнату, грозясь задушить кота. Хелсу пришлось заливать огонь водой и несколько часов проветривать жилище. Самое обидное, никто даже хвостом не пошевелил, чтобы прийти на помощь, хотя в этом он был виноват сам. По приезду Хелс старался вежливо обходиться с местными жителями. Но по незнанию северных обычаев умудрился обидеть хозяйку гостиницы, когда та поинтересовалась причиной приезда Львета. Он в шутку упрекнул женщину за любопытство и неожиданно заработал врага. Северянка холодным тоном пообещала, что больше не станет совать хвост в дела важного гостя, и после этого почти с ним не общалась. Севен попытался извиниться, но Льветесса упрямо придерживалась своей позиции и предложила съехать, если его что-то не устраивает. Гостиница была одна, переселиться оказалось некуда, и из-за этого Севен уже две ночи спал под тремя одеялами, а утром делал силовую зарядку, разгоняя застывшую кровь по организму. Пока что он не заболел, но подобный инцидент неумолимо приближался, и Хелсу оставалось надеяться, что удастся разобраться с делами как можно скорее. Окно, перед которым сидел Львет, снова замерзло, но Севен не стал на него дышать и скоблить иней пальцами, рука с подточенными когтями потянулась к столу и подняла несколько исписанных разным почерком бумаг. Вертикальные зрачки Хелса расширились и тут же снова превратились в две узенькие щели. Он невесело ухмыльнулся, обнажая острые клыки, и погладил подбородок, в очередной раз пробегаясь по знакомым символам. Документы в основном содержали сведения о бесследно пропавших жителях и о патруле хранителей, отправленном в поселок для расследования. С ними пропала связь, а поисковая команда не смогла обнаружить никаких следов. Официально объявили о падении транспортника в море. Но этот факт смотрелся нелепо. Льветы уже давно научились сканировать подводное дно, и никаких обломков там не нашлось. Кроме странной пропажи, в орден поступило несколько доносов на подозрительный груз с товарного транспортника, развозившего красную рыбу по городам. В них говорилось о наличии в ящиках оружия и непонятных склянок с разноцветными жидкостями. Однако через несколько дней все отправители таинственным образом исчезали, и вскоре подобные сообщения перестали появляться в ордене. Несмотря на подсказки, рыцарям пока не удавалось захватить груз или отыскать производство. Отсюда следовало, что стоявшая за преступлениями организация обладает большими возможностями. Единственной зацепкой, за которую можно ухватиться, оставался торговый корабль. Хранители были уверены, что груз перевозят именно на нем. Только две тщательно подготовленные облавы не дали результатов. На борту транспортника находили только консервы или замороженные брикеты с рыбой. Несмотря на неудачи и отсутствие доказательств, орден не мог просто закрыть глаза на эту ситуацию и периодически отправлял рыцарей в поселок в надежде, что рано или поздно кто-то из них преуспеет в расследовании. За раскрытие дела даже назначили награду в виде внеочередного звания. И этот факт не смог не заинтересовать Хелса Севена. Он уже давно стремился получить статус командующего и осесть в одном из маленьких городов, так что северный поселок со своими тайнами подвернулся Львету весьма кстати. Зная расписание транспортника, составленное на пару недель вперед, Хелс прибыл в поселок заранее. Прикидываясь историком, собирающим различные факты, он расспрашивал местных жителей насчет тех или иных зданий и просил поделиться необычным рассказом. Только за целый день пустых бесед с рыбаками Хелс понял глупость этой идеи. Льветы с неохотой шли на контакт и старались отделаться от назойливого южанина как можно скорее. Даже предложение выпить за его счет не смогло привлечь больше, чем пару самых ленивых и бездарных рыбаков, которые только хвастались нереальными подвигами или ныли на свою тяжелую жизнь, не сообщив ничего полезного. Потратив первый день впустую, Хелс предпочел сменить подход и прогуляться по поселку. Он хотел лучше изучить местность перед прилетом транспортника и заодно поискать одних из самых надежных информаторов в мире, а именно котят. Часто малыши могут услышать много интересного от взрослых, которые не обращают внимания на их присутствие и треплются на весьма деликатные темы. Считается, что котенок ничего не понимает и не сможет навредить их планам. Но он может все запомнить, а потом пересказать за сладкое вознаграждение. Хелс уже не раз прибегал к помощи детей и благодаря им раскрыл не одно провальное дело. Шатаясь по поселку на протяжении нескольких часов, ему удалось отыскать подходящих для беседы котят. Шайка местных хулиганов занималась тем, что развешивала рыбьи потроха на дверные ручки самых вредных, по их мнению, жителей. К радости Хелса котята не стали разбегаться, испугавшись приезжего, и завалили его вопросами о южных городах. Рыцарю пришлось рассказать несколько захватывающих историй, а когда рты маленьких слушателей открылись от удивления, он поинтересовался насчет таинственных мест, куда запрещено пускать детей. Котята охотно рассказали об одной особенной пещере недалеко от поселка. Подземелье пользовалось дурной славой, и, по словам малышни, даже взрослые старались держаться от него подальше. Севен потратил кучу времени, расспрашивая маленьких льветов про пещеру, и за одну монету котята согласились его туда проводить. После этого пришлось целый час ползти за ними по сугробам, но подземелье оказалось небольшим по площади гротом с несколькими нечитаемыми фресками на стенах. Хелс облазил пещеру вдоль и поперек, но ничего не говорила о наличии тайных проходов или существовании мастерских. Кроме того, к подземелью не вели следы по снегу, и Севен признал, что здесь ловить ему нечего. Отблагодарив котят несколькими монетками и полюбовавшись их засветившимися от счастья лицами, Львет пробрался по снегу обратно в поселок. Теперь оставалось только дожидаться прилета корабля и попытаться проследить за пассажирами. Закончив листать документы и не обнаружив ничего нового, Хелс швырнул их обратно на стол. Он взглянул на часы и довольно улыбнулся. Оставалось подождать всего минуту, чтобы утро перестало считаться ранним, а это открывало возможность получить горячий завтрак. Пока что единственным плюсом за все его пребывание в заснеженном поселении была очень вкусная еда, которую подавали в общем зале. Всего один раз, отведав обжаренную в овощах рыбу с гарниром из морской капусты, он прочувствовал все великолепие северной кухни и теперь искренне наслаждался каждой трапезой. Рыцарь сделал заказ на полноценную кормежку в течение всего срока съема комнаты, еще до того, как непонятным образом нагрубил хозяйки. И сейчас искренне надеялся, что Льветесса не плюнет ему в пищу из вредности. Стрелка на комнатных часах сдвинулась на верхнюю отметку и раздался слабый перезвон колокольчика. Хелс сам выставил звонок, чтобы не пропустить начало завтрака, и как только его услышал, шустро вылез из пледа. Спустившись в общую залу, хранитель блаженно улыбнулся, сразу почувствовав приятное тепло от большого камина. По сравнению с его комнатой, находиться тут было очень комфортно, и рыцарь собирался просидеть за завтраком как можно дольше. Хелс не спеша выбрал пустующий столик у окна и уселся за него, положив на скатерть недавно купленную шапку. Рыцарю нравилось щуриться под лучами восходящей Акшири и представлять тепло южных городов. Сейчас в гостинице кроме него больше не было постояльцев. В зале находился только сам Хелс и девушка-подавальщица. Молодая и милая, она приходилась хозяйке-племянницей и часто заправляла делами гостиницы в отсутствие тети. Собирая еду на поднос, Льветесса как бы невзначай расстегнула верхнюю пуговицу блузы и подмигнула сидящему у окна Хелсу. Хранитель улыбнулся ей в ответ. Из-за аристократичной внешности и манер любезно держаться в присутствии девушек, ему почти всегда везло на внимание с их стороны. И хотя рыцарям приходилось следовать священному кодексу, согласно которому брак разрешалось заключить только один раз, никто не запрещал провести вместе с незамужней красавицей пару приятных ночей. Наконец, Льветесса закончила собирать завтрак и принесла поднос к столику хранителя, специально наклоняясь пониже, чтобы ему открылась большая часть ее груди. Но Хелс не собирался спать с ней, зная суровый нрав северных рыбаков. За такое они могли запросто прибить, не обращая внимания на заявленную принадлежность к историкам. А потом бы всем поселкам доказали, что ученый перебрал вина и, навернувшись с лестницы, сломал себе шею. Вежливо поблагодарив девушку за оказанную услугу, Хелс спокойно взял в руки столовые приборы и принялся за омлет из морских яиц. Он оказался весьма неплох, несмотря на зеленоватый цвет, и приятно освежал мятными пряностями. Подавальщица обиженно поджала губы, принимая на свой счет пренебрежение наглого южанина, и, задрав нос, удалилась за стойку, на ходу застегивая пуговицы блузы. Но рыцарь по-прежнему не обращал на нее внимания. Восхитительная еда всецело завладела сознанием Львета и позволила вновь взглянуть на окружающий мир, только когда перекочевала из тарелки в живот. Наевшись, он счастливо выдохнул, мысленно воздавая хвалу кулинарным способностям хозяйки, и взял с подноса аккуратную чашечку с ароматно пахнущим глинтвейном. Обычно с утра его не подавали, но Хелс доплатил за маленькое исключение и теперь блаженно щурился под лучами Акшири, наслаждаясь пряным вкусом горячего вина с ягодами. Сейчас ему некуда было спешить, а прибытие транспорта станет мигом известно всему поселению. А в окно он пялился больше от скучного прозябания в нетопленной комнате, чем из-за необходимости. Медленно потягивая глинтвейн, львец спокойно размышлял над своей миссией. Если не оплошать с этим заданием, должность командующего перестанет казаться для Севена далекой мечтой, а станет приятной явью. Он желал осесть в маленьком спокойном городе, стоящем на берегу моря, и обзавестись семьей. Хранитель считал, что уже достаточно постарался на благо родного ордена, и пришла пора подумать о своем счастье. Пара подчиненных и отсутствие серьезных дел позволят насладиться жизнью, не подвергаясь постоянной опасности. Отхлебывая очередной глоток пряного вина, хранитель чуть не подавился одной из ягод, когда дверь в общую залу резко распахнулась, и внутрь вбежал львец с покрытым инеем лицом. Сразу заметив Севена, он чуть ли не бегом направился к его столу и, не спросив разрешения, уселся напротив, растянув лицо в довольной улыбке. «Господин историк, я все узнал, как вы и велели», — произнес кот и нахмурился, глядя на удушливый кашель Хелса. Поднявшись со своего места, львет, не жалея силы, хлопнул хранителя по спине, и злосчастная ягода, вылетев из горла, покатилась по скатерти, заляпав голубую ткань. «Как же вы так?» — сокрушенно покачал головой рыбак в заношенном до дыр полушубке. Но тут же заткнулся, уловив недовольный взгляд Хелса. «Давай рассказывай, что у тебя случилось. Разбежал, словно тут бесплатно наливают», — потребовал Севен. «Так я с того и начал, господин историк. Транспортник-то ваш летит. Вот я, как и было велено, прибежал сообщить». Хранитель резко вскочил и, наклонившись над столом, принялся скоблить окно, чтобы увидеть летящий корабль. Спустя несколько секунд усиленных стараний через стекло стало видно затянутое облаками небо, на фоне которого четко различался силуэт приближающегося транспортника. Зрелище обрадовало Хелса, и он радостно схватил свою шапку, собираясь бежать к посадочной площадке. Только рука доносчика неожиданно ухватила его за плащ. «Простите за рыбацкую наглость, но, может, рюмашечку нальете, а то бежал ведь, старался». Севен поначалу хотел отмахнуться от надоедливого кота, но вовремя сообразил, что тот просит справедливо, и вывалил на стол несколько крупных монет. «Благодарю, господин историк», — прохрипел рыбак, протягивая руки к награде. «Подожди, Весайр, здесь слишком много для простой благодарности, но мне нужен твой шубник». Львет радостно улыбнулся, скидывая верхнюю одежду и сгребая со стола деньги. «Забирайте!» Он собирался задать вопрос, зачем историку изношенный до дыр шубник, но Хелс уже скрылся на улице, хлопнув дверью. На шум с кухни выбежала подавальщица и, увидев грязного Весайра, схватилась за метлу, собираясь вытолкнуть попрошайку в зашей. Но львет бросил в нее монеткой. Поймав серебряный кругляш, девушка удивленно присвистнула и с наигранной вежливостью поинтересовалась, чего желает клиент. Весайр довольно улыбнулся, показывая на бутылку дорогого вина. Хелс выскочил из гостиницы и понесся по улице, на бегу поправляя наспех надетую шапку и застегивая пуговицы вонючего полушубка. Возможно, хранитель немного поспешил с оплатой, и одежонка ленивого кота могла обойтись ему в разы дешевле, но возвращаться было уже глупо. Смирившись с потным запахом, Хелс поплотнее затянул тряпочный ремень поверх полушубка. Он убедился, что вся одежда, кроме сапог, не выдает в нем приезжего, и специально потоптался в груди угля, чтобы испортить обувь. Теперь блеск сошел на нет, и Севен ничем не отличался от обычных рыбаков поселка. Он выбежал к посадочной площадке как раз вовремя. Транспорт уже опустился на очищенный от снега деревянный настил и глушил двигатели. Вокруг корабля успела столпиться приличная группа местных жителей, состоящая в основном из женщин и котят. Они всегда ждали торговца, который мог побаловать северян диковинками из теплых земель, и для поселка это считалось значимым событием. Наконец моторы транспортника замолчали, и в задней части медленно опустился трап, по которому и спустился довольный лавочник. Вместе с ним шагали механические ноги, на которых были закреплены огромные раздвижные ящики. Как только кот оказался на земле, он дал команду железному носильщику, и механизм, приземлившись на краю площадки, развернулся, обращаясь стеллажами с различным товаром. Львитесса и котята сразу хлынули туда, освобождая проход с площадки, А на месте осталось стоять только несколько рыбаков и слившийся с ними Хэлс в надвинутой на лицо шапке. Дождавшись, когда станет посвободнее, с трапа спустился капитан судна в черной куртке наемника. Его сопровождали двое здоровяков в сером пальто, из-под которых проглядывали силуэты плазменных метателей. Подобная охрана оказалась неожиданностью, и хранитель машинально ухватился за пояс, проверяя собственное вооружение. Убедившись, что силовая сабля с метателем на месте, он понял, что суета может привлечь лишнее внимание, и сделал вид, что поправляет полушубок. Пока Хэлс размышлял над появлением опасных противников, наемник сошел на площадку и махнул рыбакам. По команде они шустро устремились на корабль, чтобы через пару секунд покинуть его с ящиком в руках. Хранитель остался в одиночестве и уже собирался присоединиться к покупателям, чтобы не выделяться, но услышал адресованный себе окрик. «Эй, парень, живо за работу, иначе останешься без награды за старание!» — пробасил один из здоровяков и рассмеялся. Севен кивнул и рысцой устремился к транспортнику. Ему даже не пришлось импровизировать. Судьба сама подбросила шанс проследить за грузом. Оставалось только понять, как в ящиках появляется контрабанда, и миссию можно считать успешно выполненной. На корабле оказался еще один громила в черной куртке. Он показывал рыбакам на дощатые коробки, которые необходимо вынести с корабля, и мурлыкал под нос незатейливую мелодию. Хэлс дождался своей очереди и, подхватив один из ящиков, поспешил за колонной рыбаков, идущих в сторону консервного завода. Это было самое большое здание в поселке, и тут работали почти все, кто не ходил на промысел в море. Из любопытства рыцарь заходил внутрь на второй день своего пребывания на севере, но не обнаружил ничего интересного. Просто угрюмых котов, которые собирали пресервы и консервы на конвейерах, а потом паковали их в ящики. Втянувшись в распахнутые складские ворота, рыбаки оставляли груз с транспортника возле входа и, подхватив коробку с упакованной рыбой, отправлялись обратно. Хранитель сходил с ними несколько раз, бесплатно поработав грузчиком, но после очередного возвращения на склад немного замешкался. Он дождался, когда цепочка рыбаков покинет помещение и залез за заваленные всяким хламом стеллажи. Там рыцарь прикрылся куском порванного брезента и приготовился ждать, когда рабочие закончат перетаскивать товар. Хэлс одолевал желание прямо сейчас залезть в ящики, которые привез транспортник, но следовало дождаться хотя бы ночи. Если в них находятся не пустые упаковки под рыбу для производства, а алхимические компоненты или детали для оружия, можно сразу связаться с ближайшим управлением Ордена и вызвать помощь. Лежащий в кармане коммуникатор мог быстро передать сигнал из любой точки мира, и рыцарь не сомневался, что вскоре им придется воспользоваться. С реальными уликами появится возможность расколоть рыбаков и выйти на заправляющую производством банду. Но в случае ошибки подобная выходка могла сильно насторожить хозяев предприятия, и тогда они затаятся еще сильнее. Пока хранитель отсиживался под брезентом, время тянулось достаточно медленно. Хэлс насчитал больше 100 ходок грузчиков, прежде чем они закончили с перетаскиванием товара. Когда двери сарая закрылись, хранитель осторожно вылез из-за стеллажей, распрямляя затекшие ноги. Он прислушался к удаляющимся по снежной тропке шагам и протяжно потянулся, согревая мышцы. Как и предполагал рыцарь, на улице наступила ночь. В расположенное под потолком узкое окно было видно небесное сияние, которое появлялось только на севере. Севену нравилось следить за его переливами перед сном в гостинице, но сейчас было некогда любоваться видами. Львет приготовился осуществить свою задумку по вскрытию пары ящиков и осмотрелся в поисках монтировки. Небольшой металлический ломик нашелся довольно быстро возле пожарной бочки с песком. Подобрав нехитрый инструмент с пола, Хэлс наугад выбрал один из ящиков с надписью «Консервные банки» и размахнулся, чтобы вогнать под крышку острие монтировки. Но скрип двери в задней части склада и ворвавшийся в помещение свет нарушили планы рыцаря. Он чуть не выдал себя, но в последний момент остановил удар по ящику и удержал ломик на весу. Высунувшись из-за коробок, хранитель разглядел вошедших со стороны завода рыбаков и сразу же спрятался обратно. Коты в засаленных шубниках медленно приближались, и Хэлс, отпихнув ломик в сторону, осторожно вынул из-под плаща лучевой метатель, переключив его на оглушающие заряды. Тем временем шаги раздавались все ближе, и хранитель уже собирался выскочить из укрытия для атаки, когда рыбаки резко остановились. «Дерьмо. Опять наемник возомнил себя самым главным. Почему мы должны заниматься этим по ночам? Неужели рабочего дня нет?» — произнес один из эльветов ворчливым голосом. «Тише ты, нытик. Упаси нас судьба, если они услышат твое недовольство. Вши в штанах покажутся невинными созданиями по сравнению с наказанием от этих громил. Давайте, парни, берите по одному и тащите вниз», — сказал один из рыбаков сердитым басом. Работяги еще немного поворчали над своей нелегкой жизнью, а потом взяли по ящику и понесли на завод. Услышав слово «вниз», Хелс сомневался не больше пары секунд. Во время экскурсии по заводу он не заметил никаких признаков подземного этажа. А сейчас появилась хорошая возможность увидеть, где находится тайник завода и, возможно, обнаружить мастерские или лаборатории. Сунув метатель обратно под одежду и надвинув на лицо шапку, он подхватил грубо сколоченную коробку, после чего последовал за рыбаками. В вонючем полушубке его было не отличить от местных, и попасться Севен мог только если кто-то проявит исключительное любопытство и захочет поинтересоваться, откуда появился дополнительный грузчик. Но на этот случай у Хелса было припасено оружие. Когда группа вошла внутрь заводского помещения, хранитель начал осторожно осматриваться. Возле закрытых ворот, откуда его пропустили в прошлый визит, стоял один из здоровяков, которого Львет уже видел у транспортника. Сейчас он откровенно скучал, подбрасывая на ладони камушек, и даже не взглянул на рыбаков с ящиками. Помимо здоровяка, рыцарь узнал капитана корабля в черной куртке. Он сидел возле большого конвейера, который отодвинули в сторону. Оказалось, что под механизмом располагался широкий спуск на подземный этаж. Наемник не посмотрел на грузчиков больше одного раза, и Хелс мысленно выдохнул. Эти парни носили славу хороших бойцов, и даже один из них мог подкинуть хранителю хлопот. Рыбаки молча спустились по ступенькам вниз и оказались в большом помещении, заставленном ящиками различных размеров. Спрятанный под заводом склад, на который мечтал попасть хранитель, оказался реальным. Протащив свою ношу мимо первых штабелей, льветы установили ящики на свободное место, после чего пошли назад. Хелс собирался воспользоваться предыдущей уловкой и специально немного задержался, выбирая место, где можно спрятаться. Медленно переставляя ноги, он опустил ящик и уже собирался нырнуть за стеллажи, когда заметил появление низкого львета в заляпанном фартуке в сопровождении хорошо одетого громилы. Быстро развернувшись, Севен направился за рыбаками, которые уже поднимались из подвала, но его окрикнули. «Эй, парень, подойди, нужна твоя помощь!» Хранитель медленно обернулся и, заметив на себе взгляды обоих котов, вопросительно ткнул себе в грудь, решая уточнить, к кому они обращаются. «Подери тебя, вшивый выводок! Да, я к тебе обращаюсь! Иди сюда!» — требовательно заявил здоровый львет и выжидающе упер руки в бока. «А мне еще надо принести несколько коробок», — с легким заиканием проговорил Хелс, пытаясь отбрехаться от новых работодателей. «Ты ничего не перепутал? Хочешь вылететь с работы и пойти в море за рыбой? Ну-ка живо подошел сюда и помог мне с ящиком!» Понимая, что громила сейчас потеряет терпение, Севен медленно приблизился к необычным на вид льветам. У низкого кота в фартуке был неряшливый вид, выраженный давно немытой шерстью на руках и лице, грязной одеждой и очках с треснутым окуляром. Он переминался с ноги на ногу, будто от нетерпения, и смотрел на один из ящиков, который принесли рыбаки. Здоровяк отличался от грязнули как день от ночи. Дорогая куртка с меховым воротником, кожаные перчатки и высокие сапоги сразу выдавали в нем представителя аристократии, с которыми всегда хватало проблем. Как только Хелс остановился возле льветов и опустил голову, показывая свою покорность, кот в очках схватился за макушку и недовольно посмотрел на здоровяка. «Чего ты ждешь? Почему не берешь ящик? И зачем позвал этого рыбака, от которого за дилер несет рыбой?» — истерично завопил он, заставляя аристократа поморщиться. «Нам сейчас не нужен дополнительный материал, предыдущие еще держатся!» «Утихни, пузырек. Неужели ты думаешь, я сам потащу такую неудобную штуку в твою лабораторию? Хотя этот парень действительно пахнет по-особенному отвратительно, зато будет лишний повод быстрее выгнать его обратно, а не пытаться опоить твоими зельями». В этот момент Севен искренне порадовался за то, что переплатил за вонючий полушубок. Сам-то он уже свыкся с запахом, но для аристократа и львета со странным именем Пузырек он был невыносимым. «Ну ладно, хватай его скорей!» — завопил очкастый, закрывая нос ладонью. «Ты действительно недостоин моих замечательных смесей!» Севен вопросительно взглянул на аристократа, надеясь, что тот все-таки не выдержит вони и отошлет его прочь. Но Львет поступил совсем иначе. «Бери, бери! Запахом нас не проберешь», — сказал он с легкой улыбкой, и Хелс, устало вздохнув, подхватил не такой уж и тяжелый ящик на руки. Кот в фартуке радостно запрыгал на месте, а здоровяк, закатив глаза, ухватил его за шиворот и потащил вглубь подземного склада. Хелс молча последовал за ними, и вскоре они вышли к массивной металлической двери, возле которой стоял пульт с сенсорной панелью. Не задумываясь ни секунды, пузырек подбежал к нему и потыкал несколько кнопок. Это вызвало положительно прозвучавший гудок, и дверь плавно пошла в сторону, отодвигаемая неким механизмом. За ней начинался уходящий глубоко вниз тоннель, в котором тускло светились развешанные по стенам светильники. Хранитель замешкался. Он начал опасаться продолжать игру в грузчика и уже подумывал о припрятанном метателе, но аристократ подтолкнул Хелса вперед, не побрезговав ухватиться за шубник. Пузырек и здоровяк прошли за ним следом, а толстая дверь благополучно закрылась, отрезая путь на поверхность. Севен узнал блестящий материал, из которого она была сделана, и мысленно выругался. Это был самый прочный металл на Львитаре, и такую громадину будет сложно сдвинуть, не зная кода или не имея взрывчатки. Значит, внизу действительно могут располагаться мастерские и лаборатории. Вот только раз их так хорошо оберегают, не было ли ошибкой соваться сюда одному? Промелькнула мысль в голове Хелса. Он не сдержался и громко сглотнул вставший в горле комок, чем немного насмешил своих сопровождающих. «Трусливый рыбачок забрел на огонек, попался на крючок, наивный дурачок!» — пропел пузырек, мерзко хихикая. «Не обращай на этого безумца внимания», — утешил Хелса аристократ. «Единственное, что он может делать хорошо, — это варить зелье. Все остальное время лучше с ним совсем не разговаривать». Рыцарь тихонько кивнул здоровяку и покосился на кота в фартуке. Казалось, алхимик их не слушал и что-то тихо шептал, прислонившись к отшлифованной стене туннеля. Аристократ ткнул его в плечо, и пузырек поначалу взвизгнул, испугавшись прикосновения, а потом тихо захихикал. На протяжении всего спуска Хелс осторожно всматривался в стены и сделал вывод, что проход сделали недавно. Если в поселке действительно готовят запрещенные зелья или собирают оружие, то делать это могут только под землей. Должность командующего была у рыцаря в кармане. Оставалось только унести эту вшивую коробку и вернуться назад. Хелл старался все воспринимать как затянувшуюся разведку и не паниковать без причины. Наверняка аристократ постоянно заставлял грузчиков помогать с ящиками, и все должно пройти хорошо, если Севен себя не выдаст. По дороге вниз им встретилось всего несколько льветов, все они были в фартуках, как у алхимика, и брезгливо морщились, заметив пузырька. Ученые молча проходили мимо, не вмешиваясь в дела собратьев, но бросали на рыбака грустный взгляд, который наводил рыцаря на неприятные мысли. Хелс предположил, что они не любят парня из-за его безумия. По крайней мере, такое объяснение было вполне понятным, а любой раскол среди противников был только на руку проникшему в подземелье хранителю. Но почему ученые так на него смотрели? Когда спуск завершился, они вышли в необычное помещение, стены которого были покрыты древним изображением зверья и лесов. Из него вело несколько проходов, которые были прорублены современными резаками. Их края оплавились и портили часть каменной картины, созданной мастерами ушедшей эпохи. Хелс замедлил шаг и открыл от удивления рот, не в силах поверить, что под рыбацким поселком располагались руины древней цивилизации. Он представил, как историки Института технологов прибегут сюда, когда Орден Порядка захватит подземелье и обследуют каждый камешек. Город во льдах на севере. Сколько тайн и загадок прошлого может открыть это место? Даже представить было страшно. Севен засмотрелся на поразительные фрески и немного отстал от своих провожатых, которые уже заходили в один из боковых проходов. Пришлось побыстрее переставлять ногами, чтобы вновь пристроиться за аристократом, а новый туннель нисколько не отличался от предыдущего. «А ты очень молчаливый», — высказал замечание аристократ, не оборачиваясь к Севену. «Простите, господин, просто я очень боюсь находиться под землей. — ответил Хэлс, не особо задумываясь над ответом. «Да ты просто трусишка! А у меня есть такое зелье, что может сделать смельчака из любого львета! Только представь, что будет, если ты его выпьешь, мой вонючий рыбачок!» Возвышенным слогом пробасил пузырек с серьезным видом. Аристократ только покачал головой на очередную выходку безумца, и вновь между ними повисла тишина. Вскоре туннель вывел их к очередному перекрестку. Теперь это был длинный зал с несколькими отходящими в стороны проходами, и не все из них выглядели свежими. Некоторые обрамляли венки из обломанных временем листьев, вся лепнина выглядела искусно и легко, хотя была выполнена из камня. Она создавала чувство присутствия леса, и Севену стало интересно, кому пришло в голову создавать такую иллюзию под землей. Шлепая по потрескавшимся от времени мраморным плитам зала, Хэлс задрал голову вверх и с удивлением увидел девятиконечную звезду с большим листком неизвестного растения в центре. Хранитель даже рот открыл, удивляясь необычному совпадению. Именно с такого знака начинался символ Ордена Порядка, и было весьма странно увидеть его на руинах древнего города, давно поглощенного землей. «Интересный орнамент, не правда ли?» — поинтересовался у Хэлса аристократ. «Мне всегда было любопытно узнать, кто же построил все эти здания, и что могло произойти в нашем мире такого необычного, что исчезли почти все следы былой цивилизации. Древние явно знали толк в науке, если то немногое, что осталось от них в земле, так хорошо сохранилось». «Только представь, как бы мы продвинулись в развитии, если бы узнали секрет строительства таких прочных зданий, как это». «Мне кажется, в подобном месте могло сохраниться много всего, помимо стен и рисунков», — произнес Хэлс и тут же мысленно выругался на свой длинный язык. «Какое тебе может быть дело до исторических находок, рыбак?» «Учти, все, что ты видел, должно остаться только в твоей голове. Если мы узнаем, что ты начал распускать слухи», — пригрозил здоровяк, и Севен вжал голову в плечи. «Простите, господин, мне следует смотреть под ноги, а не по сторонам», — виновато просипел Хэлс. «Прищемили тебе хвост, как сопливому котенку», — пропел пузырек, поддавшись очередной волне своего безумия. На счастье рыцаря, весь дальнейший путь к нему не приставали с шутками или упреком. По дороге попадалось еще три перекрестка, каждый из которых размещался в погребенном под землей древнем здании или, по крайней мере, его части. Все они имели свою неповторимую индивидуальность, словно строились разными мастерами, вложившими в свои творения собственную душу. А последняя зала поразила Хэлса больше всех остальных. Огромные колонны, украшенные каменной листвой, удерживали высокий купольный свод, покрытый необычными кристаллами, которые давали приятный и яркий свет. Хотя до этого освещение было сделано обычными левитарскими светильниками на батареях. Помещение оказалось сильно вытянуто в длину и имело сходство с галереей, какие рыцарю доводилось видеть в книжках с изображением сказочных дворцов. Вдоль покрытых резьбой стен, так же, как и в предыдущих залах, были вырезаны отходящие в стороны туннели. Но на этот раз льветы направились в самый конец колоннады, минуя их все. Там находилась искусно вырезанная дверь цвета белого мрамора, а по бокам от нее на высоких постаментах гордо стояли облаченные в необычную пластинчатую броню статуи. Это были воители в закрывающих лица шлемах, и Хэлс не смог рассмотреть у них хвосты, что было весьма странным. Пока хранитель разглядывал скульптуры, пузырек веселой походкой подбежал к древним створкам и, надавив ладонями, толкнул их внутрь. Хэлс зажмурился от яркого света, заполняющего открытую комнату, и глаза смогли привыкнуть к такому освещению только через несколько секунд. Львет перешагнул порог, подталкиваемый аристократом. Комната оказалась весьма своеобразной. Источником света являлись все те же загадочные кристаллы, которые покрывали не только потолок помещения, но и были грубо подвешены на стены. Но стоило осмотреться вокруг, и восхищение Севена сменилось тихим ужасом. Помещение, которое некогда было замечательной залой, превратили в лабораторию. На нескольких стоящих полукругом столах громоздились колбы и различные склянки с растворами. Вдоль одной стены шли стеклянные ящики, в которых на красном бархате было разложено множество непонятных вещей. а в самом большом из них висел скелет высокого существа, облаченного в истлевшую одежду и броню, какая была на статуях при входе. С другой стороны громоздились огромные кристальные генераторы, к которым был подсоединен широкий хирургический стол с лежащим на нем телом Львета. Хелс сглотнул вставший в горле комок. Тем временем очкарик уже успел умчаться к одному из столов и, схватив пару склянок, принялся смешивать содержимое в парящей над нагревателем колбе, а здоровяк заинтересованно наблюдал за его действиями. «Простите, господин, а куда мне следует поставить этот ящик?» — осторожно поинтересовался хранитель, желая поскорее вернуться наверх. Зрелище действующей лаборатории стало для него последней каплей в луже собираемых доказательств. Теперь он мог вызвать в поселок рыцарей, чтобы они захватили это место, не опасаясь промашки. Оставалось лишь выбраться на поверхность и отправить послание. «Поставь в том углу», — небрежно сказал аристократ, показывая в сторону стеклянных шкафов и витрин. Хелс молча кивнул и поспешил отнести коробку как можно скорее. Он выбрал длинный маршрут в обход расставленных в центре столов, где резвился пузырек, и когда был уже на половине пути, заметил еще один проход, перекрытый решеткой. Из-за нее на рыцаря с грустью смотрели льветы в грязной одежде рыбаков. Хелс замер, улавливая в их взгляде сочувствие и поддаваясь всколыхнувшемуся внутри чувству угрозы. Он резко повернул голову в сторону выхода. О спокойном уходе можно было забыть. Аристократ закрыл массивные двери и теперь вешал на створке толстый запор, не собираясь отпускать Хелса назад. Рыцарь отпустил ящик, и он грохнулся на пол, зазвенев содержимым. Вокруг коробки начала быстро растекаться лужица синеватого оттенка, подтверждая догадку хранителя о контрабандных реагентах. На шум сразу обратили внимание оба львета, и их реакция разительно отличалась друг от друга. Если аристократ просто молча покачал головой, то безумный алхимик завопил как резанный и бросился к Хелсу, размахивая обычным ножом. Он собирался ударить рыцаря в грудь, но Севен небрежно пнул пузырька, и тот отлетел назад, растеряв весь боевой пыл. «Ящик доставлен, господа, можно мне уйти?» — серьезным голосом сказал хранитель. «Как ты заговорил для обычного рыбака? Или стоит говорить «ваше рыцарство»?» «Ты знал, кто я с самого начала, верно?» — догадался Хелс. «Нам известно все, что касается поселка и прибывающих в него гостей. И отпустить тебя будет большим пренебрежением собственной безопасности. К тому же здесь слишком много новых зелий и устройств, которые приходится на ком-то испытывать», — вежливо сказал аристократ. «Будь добр, скинь с себя вонючий полушубок и зайди в клетку без лишнего шума». Хранитель знал, что сможет в любой момент выхватить собственное оружие и не сомневался, что справится с аристократом. Он решил немного потянуть время, пытаясь получить как можно больше информации об этом месте, и начал расстегивать пуговицы полушубка. «Необычное предложение. Может, лучше поболтаем, и я пойду? А что лежит в тех стеклянных ящиках?» Аристократ спокойно зевнул, прикрывая рот ладонью, и искренне улыбнулся. «Ты очень любопытный, но я не стану ничего рассказывать и не собираюсь тебя отпускать. Вскоре сможешь сам узнать об этом месте много всего интересного, если, конечно, не помрешь сразу». В этот момент Хелс закончил расстегивать последнюю пуговицу шубника и резко скинул его с плеч, подбрасывая высоко перед собой, чтобы сбить громилу с толка. Перекатываясь под защиту одинокой колонны, рыцарь увидел, как брошенный кинжал пробил одежду, отбросив ее прочь. Хелс высунулся с другой стороны своего укрытия и выпустил в аристократа несколько лучей из метателя. К удивлению Севена, здоровяк плавно ушел в сторону, избежав попадания, а через мгновение прятаться пришлось уже ему самому. Брошенный громилой нож пронесся мимо львета, слегка зацепив край колонны. Рыцарю оставалось затаиться за древней опорой, не имея возможности высунуться. Аристократ метко выпускал все новые ножи, и Хелсу было проще дождаться, когда у него закончится непонятно откуда взявшееся лезвие, нежели сунуться под атаку. Наконец наступило затишье, и хранитель выскочил из укрытия, собираясь разрядить в противника всю батарею. Только его не оказалось возле закрытой двери. Севен сосредоточился, перехватив оружие двумя руками, и начал пристально осматривать комнату, пытаясь отыскать здоровяка. В лаборатории даже спрятаться было негде, а он исчез почти на пустом месте. Под столами вяло шевелился пузырек, который смотрел на рыцаря затравленным взглядом и издавал мерзкие смешки. Хранитель уже собирался потратить один выстрел на очкарика, испытывая к нему брезгливость, как ощутил позади себя тихое дыхание. Резко развернувшись, Севен увидел довольного аристократа и внутренне содрогнулся от неожиданности. Не поддаваясь панике и не теряя ни секунды, хранитель начал поднимать метатель, чтобы выпустить в него заряд. Но здоровяк неожиданно стал каким-то размытым. Последовавший за этим удар по рукам рыцаря выбил оружие и отбросил его к стеклянным ящикам. Не веря собственным глазам, Хелс отскочил в сторону и выхватил пристегнутую к ноге саблю, приготовившись продолжить бой. Однако мысль о том, как Громила незаметно смог оказаться у него за спиной, не давала хранителю покоя. «Сабли, значит? Почему бы и нет? Если к нам забрел рыцарь, нужно проявить должное уважение», — с улыбкой произнес аристократ, направляясь к небольшому шкафу, стоящему неподалеку от колонны. Там он спокойно открыл одну створку и, к удивлению Хелса, достал наружу рыцарский пояс с клеймом ордена. «Откуда у тебя оружие хранителя?» — требовательно спросил Севен, не сводя глаз с блестящего на свету клинка. Было видно, что его нечасто использовали. «Мне его отдали, а также еще два комплекта. Я всегда испытывал слабость к подобным диковинам. Вообще, оружие и антиквариат — это моя страсть, а тут подвернулся целый патруль рыцарей. И как можно было устоять?» «Где они?» — потребовал ответа Хелс. «Не знаю. Кормят червей или разлетелись пеплом по ветру. Не особо интересуюсь, куда здесь деваются мертвецы». Хелс зарычал, позволяя ярости хлынуть наружу, и стремительно напал на аристократа, используя свой лучший прием. Но здоровяк легко парировал смертельный удар и улыбнулся. Не позволяя себе удивляться, рыцарь усилил натиск, используя связки различных комбинаций. Его сабля превратилась в смертоносный вихрь, способный уничтожить любого врага. Даже наставники с восхищением аплодировали особому умению Хелса, когда он использовал подобную технику. Но в этот раз все удары проходили мимо цели. Так не могло продолжаться долго, и вскоре уставший хранитель заметил, как у здоровяка спадает улыбка. Обычно подобная смена настроения у его противника означала приближение победы. Вот только в этот раз на лице аристократа была простая и нескрываемая скука. Неожиданно здоровяк особенно сильно отвел удар Хелса в сторону, заставив его покачнуться. А потом выбил из легких рыцаря весь воздух и повалил его на потрескавшийся от времени пол. Севен протяжно захрипел, откатываясь в сторону, и только через пару секунд он смог подняться на ноги, держась за грудь. Здоровяк уже не смотрел на него, а, вернувшись к шкафу, достал ножны и убрал саблю обратно. За короткий поединок хранитель понял, что ни за что не совладает с этим противником в рукопашном бою. И пока аристократ был занят, оглянулся в поисках своего метателя. Он быстро нашелся всего в нескольких шагах от рыцаря, и Севен со всех ног бросился к оружию. Уже слыша предупреждающий крик алхимика, Хелс схватил рукоять и вскинул метатель в сторону аристократа. Палец сам нажал спусковой крючок, и мощный оглушающий заряд вырвался из ствола, устремившись к Громиле. Но он снова размылся, сместившись в бок, и избежал поражения. Такой скорости ульветов Хелс еще не встречал. Не мешкая, хранитель выпустил все оставшиеся в батарее заряды по аристократу, надеясь попасть хотя бы одним. Противник увернулся, а потом очень быстро оказался возле рыцаря и резким ударом ладони отбросил его назад. Ударившись о стену, Севен зарычал, пытаясь сохранить равновесие. В глазах помутилось и появилось непреодолимое желание прилечь. Но хранитель не хотел так просто сдаваться. Он потянулся за запасной батареей, надеясь успеть перезарядить оружие. Только через мгновение его уже ухватила за грудь могучая рука аристократа и с небольшого размаха повалила на пол. Изрыгая проклятие, Хелс прикусил губу. Теперь она кровоточила, заполняя рот солоноватой жидкостью. К тому же рыцарь чувствовал, что сломал несколько ребер и вместе с ними потерял последние капли стойкости. От удара хранитель выронил батарею и метатель. Он знал, что оружие рядом, но продолжал лежать, не в силах даже поднять голову. Единственное, что рыцарь мог делать, это всеми силами стараться удержать ускользающее сознание. Рядом раздался требовательный голос аристократа, но Хэлс не смог разобрать слов. Казалось, все вокруг начинает расплываться, и рыцарь зарычал, осознавая свое бессилие. Ему не было видно, как очкастый алхимик встает на ноги и берет со стола вытянутый предмет. Хэлс разглядел только мелькнувшую перед лицом колбу шприца, а потом почувствовал болезненный укол. Через несколько ударов сердца, разогнавших вещество по телу, Хэлс погрузился в крепкий сон, окончательно провалив миссию.